При появлении Боробина он даже не пошевелился, только слегка вздрогнули и прищурились глаза от вспыхнувшего яркого света электрической лампочки. Боробин молча сел на скамейку. Ему предстояло допросить слепого. И прежде всего узнать о его сообщниках в Смоленске, чтобы не дать возможности дойти до Москвы сведениям о ночном происшествии. Это надо было успеть сделать до отправления очередного поезда в столицу. «Степан Петрович», — заговорил он, — «мне нужна твоя помощь». Слепов вздрогнул, будто не узнавая, посмотрел на Боробина. «Не ослышался ли?» — было в его взгляде. Чувствовалось, он ждал разговора, но ждал его как обреченный. Боробин достал пачку папирос, протянул Слепову. Коммерсант, взглянув в глаза чекиста, боязливо взял папиросу. Боробин зажег спичку. Слепов жадно затянулся. Сквозь густой табачный дым опять пристально глянул на Боробина, затянулся еще раз, еще. Потом тяжело с хрустом в коленях поднялся. «Можно?» Он сел рядом с Боробиным. «Скажи, что с Прасковьей Ильиничной? Жива хоть она?» «Жива». Боробин вздохнул. «Врачи говорят, что ранение легкое». Слепов перекрестился. «Ну и слава Богу». Прямо камень с души снял. И вроде бы улыбнулся. Но эта улыбка даже не прогрела его заросшего лица. «Как нелепо все получилось!» Боробин промолчал. «Раз спросил о матери, — подумал он, — значит, еще не все человеческое потеряно». Наступила пауза. Слепов жадно курил, погруженный в свои тяжелые думы. Боробин ждал. «Николай Николаевич, я знаю, советская власть теперь не простит мне. Но могу я тебя попросить сделать мне одно одолжение, одно единственное?» «Какое?» — спросил Боробин. «Сходи, пожалуйста, ко мне домой и передай Ксении Сергеевне, что я ночью вынужден был вновь уехать в Москву. Она, и тем более сын, правду знать не должны. Хотя бы сейчас». «Хорошо, Степан Петрович. Я схожу. Но и ты мне помоги». Слепов докурил папиросу до мундштука, попросил новую и стал отвечать на вопросы. В Смоленске его сообщниками были только Ефим Шаев и Алексей Непорочный. Больше преступные связи в своем городе не расширял. Боялся провала. Их организация носит название «Спасение Отечества». Втянул Слепову в нее Душечкин. Это было сразу же после того, как в 18 году он устроил его на должность начальника конторы утиль сырья в Смоленске. Как утверждал Душечкин, организация их солидная и почти полностью состоит из бывших офицеров царской армии.